Глава 24. «Юля, познакомься, это мой кузен Юступов Виктор». «Приятно познакомиться». «Мне тоже». На этот раз обошлось без паники. Когда Юля увидела заместителя генерального прокурора, и у нее засосало под ложечкой. Юступов почти как Тарисов, или Тарисов почти как Юступов. Тут смотря под каким углом смотреть. Юля быстро собралась. На открытии отеля не только прокуроры присутствовали. Депутаты, актеры, медийные личности. Юля узнала многих. Тех, кто мелькал по экрану ТВ с завидной регулярностью и о ком любила писать пресса. Юля думала, что будет переживать, нервничать, заикаться. Нет. Ничего подобного. Работала же она в отеле, общалась с богатыми и знаменитыми. Что изменилось с тех пор? Лицо она всегда умела держать. Правильно, ничего. Разве только то, что теперь она по другую сторону. И эта сторона неожиданно пришлась Юле по душе. Хотя, почему неожиданно? Разве раньше она не мечтала ходить на мероприятия, фуршеты, презентации, носить красивые платья, украшения? Мечтала. И ее желания были вполне естественными для молодой девушки. Она похвалила себя. Держится молодцом. Спокойная улыбка на лице, голос не дрожит, все как надо. Несомненным плюсом Юли было то, что улыбалась она искренне. Спасибо за это Демьяну. Да, так получилось. И Юля умела видеть и оценивать старания другого человека. Прежде чем отправиться на презентацию, Демьян посвятил ее во многие тонкости. Рассказал, кто будет. Помог с выбором платья. Пригласил в дом визажистов. Обеспечил максимум комфорта. И украшения, которые он ей подарил, она тоже приняла. Без истерик, без книжно-киношных вздохов и ахов, «Ой, как дорого, ой, я не могу», подруга Демьяна Тарисова должна выглядеть соответствующе. У Юли были серьги с черными бриллиантами, родители дарили на 21 год. Красивые, Юля их очень любила. Бриллианты Демьяна смотрелись изысканнее, но Юля их никогда не будет сравнивать. Родители, чтобы подарить серьги дочери, откладывали несколько месяцев. Мама потом проговорилась. Демьян же сделал звонок, и ему привезли украшения. Возможно, даже не он и звонил. Тут двояко. И как было на самом деле, Юля не узнает. Есть же вероятность, что Демьян лично выбирал подарок для нее. Есть. «Нас будут много фотографировать», также предупредил он ее. «Знаю. На презентации только аккредитованные фотографы. Их проверят. Ничего лишнего не уйдет в прессу», деловито заметил мужчина, когда они ехали в машине. Юлю волновало другое. Всю дорогу до отеля рука Демьяна покоилась на ее коленке. В Питер они прилетели накануне, без Сережи. Родители остались с ним. «Надо, лети». «И все. Юля смотрела на маму, делая круглые глаза. Она вроде бы и не готова была к откровенному разговору с родительницей. Но и то, что сейчас происходило, смахивало на родительское благословение. «Ладно, мама от нее точно никуда не денется. Это не папа, из которого даже при желании слова не вытянешь». Ладонь Демьяна грела кожу, вызывая приятные ощущения. На территорию отеля машины пропускала охрана в идеально темно-синих костюмах со встроенными почти незаметными переговорными устройствами. Юля подмечала детали. Ей нравилось. Их встретили, проводили. К Демьяну постоянно подходили люди, здоровались, интересовались. Как бы ненароком намекали на то, что неплохо бы обговорить некоторые детали. Всегда почтительно здоровались с Юлей. Кто-то делал на ней акцент, кто-то мазал взглядом и больше сосредотачивался на Демьяне. Отель Юле понравился, обещал быть успешным. Иначе и не могло, если на презентации собрались лучшие люди страны. На Юлю больше внимания акцентировали женщины. Вот они ее рассматривали с головы до пят. Также подмечали все детали. Юля сдержанно отвечала на вопросы, задавала встречные, все как на работе. Ничего лишнего. Демьян взял у официанта шампанское, передал бокал Юле. Она успела сделать пару глотков, когда к ним подошел Юступов. Еще один мужчина при власти. Юля невольно задержала на нем взгляд. Высокий, широкоплечий. Если она раньше думала, что никто не сможет соперничать с Демьяном в колкости и холодности взгляда, она ошиблась. Юступов мог смело. Темный взгляд пронзительных глаз пробирал. Казалось, мужчина легко считывал эмоции и видел людей насквозь. Очень тяжелый взгляд. Виктор был довольно привлекательным мужчиной, с немного грубоватыми чертами лица, подчеркнутыми аккуратной бородкой и легкой щетиной над губами. Черный костюм, белая рубашка, лоск цивилизованности, направленный на то, чтобы скрыть истину. Юля не любила людей в форме, ни полицейских, ни прокуроров. Они у нее стойко ассоциировались с беспределом, с вседозволенностью. Жесткий мужчина, к такому выводу пришла Юля. И тут же в голове ироничный голос заметил: «А чем Тарисов лучше?» Лишь одним. Он почти свой. Она успела изучить его губами и руками, как и он ее за эти дни. «Я не знала, что вы кузены». «Об этом, кстати, есть информация в сети», — усмехнулся Демьян. «Показательное выступление, Демьян». Юступов тоже пригубил шампанское. Всего один глоток. И то был ли он? Мужчина больше создавал видимость. Делал то, что от него ожидали в данном месте и в данное время. Сам же не расслаблялся. Приходится. «Юля, я оставлю тебя на минуту. Сделаю один звонок. Витя, верю, что вернешь мне даму в целости и сохранности. Даже не сомневайся». Юля спокойно отреагировала на уход Демьяна. В глубине души даже обрадовалась. Ей хотелось понаблюдать за собой, за своими ощущениями. Понять, насколько она комфортно себя будет чувствовать среди власть имущих. Это первый выход. За ним ожидается следующий. И если она провалит сегодняшний, в будущем появится неуверенность. Ей хватило и того, как она раньше воспринимала Демьяна. Ей очень не понравилось чувствовать себя ниже, а главное, во многом она сама себя накрутила. «Приятный вечер. Как вам?» «Пока не знаю. Мне не с чем сравнивать». «Первый выход в свет?» «Можно и так сказать». «А сына когда будете представлять публике?» Кровь прильнула к щекам Юли. «Вы знаете про Сережу?» Вопрос сорвался с губ самопроизвольно. Виктор слегка приподнял бровь, и схожесть с Тарисовым проступила отчетливее. Есть между ними сходство, несомненно. «Извините, я не то говорю от волнения». «По вам не скажешь, что нервничаете. Юля, может, перейдем на «ты»? Не хотелось бы выкать маме племянника». «Давай попробуем». «Такой подход мне уже нравится». Он улыбнулся уголками губ, сдержанно, явно присматриваясь к ней более основательно. Юля отпила шампанского. Откровенничать она ни с кем не собиралась, даже с кузеном Демьяна. Это пока у них перемирие и бешеный секс, каждодневный. Юля уже призналась себе, что ее отношение к Демьяну куда глубже и сильнее, чем она рассчитывала. Она не хотела влюбляться в Демьяна. Так получилось. Но ее любовь не причина бездумно доверять ему и его окружению. «Я тоже хочу познакомиться с Сережей, поэтому напрашиваюсь в гости». «О!» — выдохнула Юля, уже не зная, как реагировать. «Это предложение куда серьезнее, со скрытым смыслом». «Намечается паломничество», — Виктор улыбнулся более открыто. Улыбка сделала его лицо мягче, но вот глаза... Глаза оставались холодными. Юля не заметила с Юступовым дамы. Неужели пришел на презентацию один? Перекинулись еще некоторыми светскими фразами. В основном они исходили от Виктора. И у Юли прочно в голове засела мысль, что товарищ прокурор точно знает, что делает и говорит. «К нам возвращается Демьян», — это уже Юля сказала. «Вижу». Виктор достал из внутреннего кармана визитку и с нечитабельным лицом произнес: «Юля, отбросив лишнюю мишуру, ты теперь часть нашей семьи, поэтому звони, если потребуется мое участие». Девушка приняла визитку. На ней был только номер, ни имени, ни фамилии, ничего. «Спасибо, Виктор». Вот этот посыл она вполне четко поняла. Как же трудно порой бывает с мужчинами, что привыкли к сложным комбинациям, к многоходовкам. Эти недомолвки, недосказанность. Демьян подошел к ним и сразу же обнял Юлию за талию. У девушки от такой прилюдной вольности по позвоночнику потекло тепло. У всех на виду. Заявляет об их отношениях. Юля помнила, что они фиктивные. Так они договаривались ранее. Больше вопрос о том, что происходит между ними, не поднимался. Общались немного, правда. Не всегда получалось поговорить тет-а-тет. Демьян предпочитал больше времени проводить с сыном. Часто его срывали на встречи, несмотря на то, что он был в отпуске. «Всё хорошо?» «Да». Юля открыла серебристый клатч и положила визитку. Такими контактами не разбрасываются. Дальше снова все потекло в обычном режиме. Перед ужином Юля отошла в дамскую комнату. Ей необходимо было немного побыть одной, всего лишь минутку. Обычно в дамской комнате принято встречаться с бывшими любовницами своих мужчин. Да, сегодня Демьян был ее мужчиной. И пусть кто-то с ней поспорит. Юля улыбнулась своим мыслям, смотрясь в зеркало. Выглядела она шикарно. Визажисты со стилистом поработали на славу. Итак, ей стоит ожидать бывших или как? Юля, мысленно хихикнув, даже огляделась по сторонам. Никого, кроме нее, в комнате не было. И что, правда, никто не придет? Так даже неинтересно. Юля поправила прическу, нанесла на губы тонкий слой блеска, когда услышала, что дверь все-таки открывается. Девушка даже досчитала до пяти, чтобы не излишне быстро обернуться. А когда обернулась, не смогла сдержать удивленного полувскрика. «Влас?» «Юля?» Он тоже был удивлен. Все-таки не зря она про бывших подумала. Накликала. Власис Кавьяр выглядел не ахти. Он уперся рукой в стену и расфокусированным взглядом обвел комнату. Ярко-синяя рубашка распахнута наполовину, где-то заправлена под ремень. На щеке красная царапина, что никак не ассоциировалась у Юли с Власом, с тем парнем, с которым она рассталась на Кипре и который ей предлагал очень интересные отношения с далеко идущими перспективами. Она видела его в Гран-Бюле с девушкой, возможно, с женой. «Здесь он тоже с ней?» Юля одернула себя. Ее не должна волновать личная жизнь другого человека. К Власу у нее остались только приятные эмоции. Так получилось. У него, у нее, у его любовника. Каждый выбрал себе дорогу сам. «Невеста, привет!» Юля направилась к мужчине, который теперь полностью оперся на стену, поднял руку и провел рукой по лицу, смахивая наваждение. «Влас, ты в женском туалете, если что». «Серьёзно? Вот же ж». Перепутал все. «Влас, честно, выглядишь ты не ахти». Поругался с... Она хотела уточнить про жену, но передумала. Ни к чему ей подробности. Не надо. «Кем-то? Я могу тебе помочь? Такси вызвать или другу позвонить? Ты пьян». «Я не пьян, я накидался». Молодой мужчина снова провел рукой по лицу, потом взлохматил тщательно уложенные волосы. «Мне надо... Чёрт, невеста, мне надо на воздух». «Влас, моя помощь нужна?» «Нет, пойду-ка я из женского туалета». Он сделал шаг в сторону, остановился. Юля наблюдала за Кавьяром с улыбкой. Она была рада его видеть, даже в таком состоянии. Мужчина обернулся и тоже улыбнулся. «Ты как тут?» «Оказалось?» «Да». «В качестве спутницы». «О, мои поздравления! Значит, у тебя все ок?» «Все ок». «Я волновался, Юляш. И мне жаль». Ты понимаешь, о чем? Все в прошлом, Влас. Я рада тебя видеть. Я... Чёрт, голова как в тумане. Больше не буду пить эту дурь. Не пей. Юля сдерживала смех, хотя искренне сочувствовала состоянию Власа. Девушка всегда занимала четкую позицию в отношении наркотиков. Нет, ни при каких обстоятельствах. И к тем, кто принимал дурь, относилась однозначно, больше негативно, старалась держаться подальше. Человек менялся под воздействием алкоголя, про более сильные вещества говорить не приходилось. Не зря в судебных практиках алкоголь и наркотики выступали отягощающими. Власис взялся за ручку, собираюсь уже выйти, когда Юля его окликнула. «Рубашку все-таки в штаны заправь». Молодой мужчина подмигнул ей и вышел. Юля вернулась к зеркалу, снова убедилась, что все хорошо. Надо же, встретила прошлое. На пересечении с будущим. Она ничего не загадывала, жила настоящим.